«Линкольн?» — спросил Йена. «Ну и что же?» «А то, что между вами с первой встречи протянулась какая-то ниточка. Это было еще не любовью, но чем-то особенным. Она с первого раза поняла, что хочет выйти за тебя. Да и ты тоже. Недаром на следующий день приехал просить разрешения ухаживать за ней. Я слушал и наблюдал. По пути в Лондон она не могла говорить ни о ком, кроме тебя. Нить оказалась такой прочной, что не порвалась, даже когда ты несколько недель не появлялся. И она уже начала думать, что больше никогда тебя не увидит». Линкольн порывисто сел и нахмурился. «Ты не открыл мне ничего нового». «Нет, но я стараюсь, чтобы ты понял. Я все знаю. И поверь, не меньше тебя хочу, чтобы ты женился на Мелли. По какой-то причине вы с одного взгляда осознали, что созданы друг для друга. Может, это инстинкт? Я виноват в том, что позволил предвзятому мнению о тебе взять верх, и это затмило мой разум. Но ненадолго. Говорю тебе, парень, я на ее стороне, а следовательно, на твоей. Она мне как сестра. Ты больше не одинок, не один против всех. Поэтому не сдавайся и не разрешай им взять верх. Ты, конечно, понимаешь, что, учитывая обстоятельства, я вынужден усомниться в сказанном тобою». «Да», — вздохнул Йен, — «я так и думал. Но только имей в виду, что я тебе сказал, если вдруг покажется, будто ты не сможешь через это пройти. И запомни, не все мои братья тебя ненавидят. Ты, разумеется, этому не поверишь. Да, некоторые надеются, что ты не выдержишь и сорвешься. Но есть и такие, кто втайне считает, что ты еще всем покажешь». Линкольн воздержался от комментариев. Кто знает, что на уме у Йена. Вдруг он устроил спектакль, рассчитывая, что Линкольн расслабится и легче попадет в ловушку. Однако на душе чего-то стало легче, и хотя он не подумал поблагодарить Йена, все же понял, что нуждался именно в одобрении. Только так он сумеет протянуть еще несколько дней. Глава 42. «Как считаешь, не слишком ли это невежливо посадить его в самом конце стола среди твоих братцев?» — прошептал Локлан за ужином. «Я тут ни при чем», — раздраженно огрызнулась Кимберли. «Ты, похоже, не заметил, что они постарались войти в столовую первыми и быстренько расселись на тех местах, что поближе. Бедняге просто ничего не оставалось делать, как устроиться на свободном стуле в окружении своих врагов. Право, тебе следует с ними поговорить. Они чересчур всерьез воспринимают происходящее и не желают меня слушать, особенно когда я приказываю оставить его в покое». «Ни в коем случае, дорогая», — покачал головой Локлан. «Не желаю, чтобы они оставляли его в покое, хотя должен же человек спокойно поесть». «Только одно исключение», — поразилась она. «Ба! Да ты еще хуже их всех вместе взятых!» «Нет, они делают это вместо меня. Сам бы я это постеснялся сделать. Играют в музыкальные стулья? Это детская игра, нечто вроде того, что называется «Море волнуется». Локлун передернул плечами, хотя втайне немало веселился. Уж очень забавно было наблюдать, как братья выдергивают стулья из рук Линкольна, да не один раз, а дважды, прежде чем тот понял, что они задумали, и с достоинством двинулся на другой конец стола. «Его следует спровоцировать, Кимбер, и ты это знаешь», — пояснил он. «Вывести из себя и посмотреть, что произойдет потом. Иначе как же быть уверенным в том, что я не ошибусь, отдав ему Мелиссу? Что ни говори, а его поведение в прошлом немало меня тревожит». «Мог бы, как я, просто доверять инстинктам дочери», — прошипела она. «Ее ничуть не волнует его так называемая вспыльчивость». «Потому что Мелли еще с ней не столкнулась», — возразил муж. «Признаю, что до сих пор парнишка отличался необычайной сдержанностью, даже когда прошлой ночью в гостинице на него набросился Чарльз. Линк не выказал особого гнева и всего лишь оборонялся». «Превосходный пример», —